Глава 73. Моргана коварно смотрела на нас и не могла скрыть своего ликующего превосходства. На ее стороне была магия и силы природы, а мы держались исключительно на наших чувствах. Мне казалось, наша любовь выдержит все испытания. Но, видя ее самоуверенность, моя собственная уверенность потихоньку сдувалась. Надо же, насколько все взаимосвязано в этом мире! Нараспев, начала она. Моя сущность возродилась в тот миг, когда жизнь Алекса чуть не прервалась. Это случилось тогда, когда ему ввели смертельную дозу сыворотки, подавляющей волю вампиров. Помню, как мое сознание вынырнуло из небытия от его душераздирающих воплей. Он катался по кровати и рвал на себе одежду. Его жизнь затухала. Тогда я почувствовала, что в мире есть единственный источник исцеления, и он заключен в тебе. Ее прямой ухоженный палец с длинным алым ногтем указал на меня. Но тебя не было рядом с ним. Его страдания были немыслимыми, и я не могла терпеть это. В тот миг тебя везли куда-то на машине. Я призвала силы неба и земли, и они изменили ситуацию в твою пользу. Хоть я была обитательницей иного мира, но уже тогда видела в тебе соперницу. Поэтому я устроила все так, чтобы ты ослабла настолько, чтобы сил хватило лишь на то, чтобы спасти Алекса. После этого ты должна была умереть. Но кровь вампира укрепила тебя настолько, что ты выжила. В ее словах было столько неприязни ко мне, что я ужаснулась. Не думала я, что можно настолько сильно ненавидеть кого-то, но она ненавидела. «Так это ты подстроила нападение на Сферату в подвале заброшенного дома?» – догадалась я. «Конечно!» – рассмеялась она. «Стоило тебе уйти из дома, в котором ты получила манускрипт, и ты вернулась бы к Алексу живой-здоровой, что категорически не устраивало меня. Я подавила твою волю и шепнула тебе на ухо, что на закате жду тебя в заброшенном доме, и что у меня есть для тебя нечто важное». Мне было очень сложно удержать тебя от желания бросить все и уехать к Алексу. Ты рвалась к нему, и я еле уняла твой порыв. И я скрипнула зубами от негодования. Противно было ощущать себя орудием в руках ведьмы. «Как же это подло!» – выдохнула я. «Зато эффективно!» Она была довольна собой. И я заманила тебя в подвал заброшенного дома. По стечению обстоятельств там оказались двое вампиров и эльфийка. Я использовала вампиров, чтобы они втянули тебя в драку с тварями, которых ты называешь Носферату. А эльфийку привела к озвучиванию пророчества. Силы природы, подвластные ей, сотворили взрыв из скопившейся отрицательной энергии Носферату. Мощный поток свернулся в шар, и ты услышала то, что я хотела донести до тебя. С того момента ты была на крючке. Как бомба с замедленным механизмом, ты понесла в себе это предсказание, и я ждала лишь момента, когда можно будет воспользоваться этим. Вот так многоходовка. Даже не верилось, что эта ведьма сумела все так рассчитать и подстроить. Сволочь! Выдохнул в сердцах Алекс. Но Моргана не закончила откровенничать и заговорила вновь. Сложнее всего было держать баланс между твоей жизнью и смертью, Кейт. И я постаралась, чтобы ты получила побольше ранений в схватке. Крови ты потеряла столько, что умерла бы. Пришлось поддерживать тебя энергетически, чтобы ты дотянула до встречи с Алексом и спасла его. Ну и намучилась я с тобой. Она еще и намучилась. Да таких, как она, сжечь на костре нужно, не спросив даже имени. Обидно было узнать, что все это время мы были марионетками в руках бездушной ведьмы. Чтобы уколоть ее, я решила напомнить, что не все было по ее сценарию. Тебе бы ничего не удалось, если бы я не нашла кольцо в подземном городе. Ведь именно оно стало элементом магического ритуала, благодаря которому ты появилась здесь. Мне хотелось верить, что хоть что-то должно было быть неподконтрольным ей. «И вот тут ошибаешься, но частично», – холодно заметила она равнодушным голосом. «К сожалению, я не могла воздействовать на происходящее, иначе ни за что не позволила бы тебе найти драконье кольцо. Но я предвидела, что ты найдешь его. А теперь отдай кольцо мне». Она протянула руку. «Но у меня его не было. Оно было у Алекса». И она поняла это. Хмыкнув, Моргана отклонила руку в его сторону и потребовала: «Живее!» Но вместо того, чтобы выполнить указ Морганы, он взял мою руку и надел кольцо мне на палец. Поцеловал в лоб. «Не снимай его. Оно ей зачем-то нужно. Не отдавай». «Нет!» – дико завопила Моргана. «Сними с нее кольцо! Отдай мне!» «Нет!» – холодно заявил Алекс. «Это ее кольцо, и твоим не будет». «Что ты наделал, безумец?» – проорала она. «Я могла вернуться к нормальной жизни, откупившись от ведьм драконьим кольцом». Так она собралась жить обычной человеческой жизнью? Неожиданно. А чем ей ведьминская сущность не по нраву? Блеснул первый луч солнца. Затмение заканчивалось. Похоже, время откровений Морганы подходило к концу. Она тревожно глянула на небо. С каждым мигом солнце открывалось все больше. Моргану затрясло. Ее импульсы передались земле. Скальная твердь заходила ходуном, и посыпались камни. Большой валун съехал со склона и сбил Алекса с ног. Он упал, выронив свое кольцо. Оно со звоном упало и покатилось. Солнце тут же опалило кожу Алекса. Он вскрикнул и попытался закрыться от жгучих лучей. Но это было бесполезно. Солнце жгло его сильнее. Только как такое может быть? Ведь Алекс уже не вампир. Он человек. Солнце не может убить его. Но сейчас размышлять на эту тему было некогда. Мы с Морганой вместе бросились за кольцом. Надеюсь, что с одинаковым намерением. Хотя в ней я сомневалась. Возможно, ей было все равно, чье кольцо передать ведьму, мое или его. Но готова ли она была к тому, что ее возлюбленный сгорит заживо на солнце? И я первая схватила кольцо. Метнулась к Алексу. Он мучился от нестерпимой боли, стиснув зубы. «Дай руку!» Я поспешно надела кольцо на его палец и упала ему на грудь. Его сердце отчаянно колотилось, и я слышала его всполошенные удары. «Безумцы!» – проревела Моргана. «Они еще и обручились!» «Что?» – не поняла я и села. «Что слышала?» Она от ярости сильно изменилась в лице, и от былой красоты остались лишь воспоминания. «Он надел кольцо тебе, ты ему, а крест соединил судьбы!» «Вот так новость! Знать бы только, мы теперь муж и жена, или жених и невеста!» Но выяснять я не стала. Потом разберусь. Обряд произошел спонтанно, но имел магические корни. Наверняка это делало его нерушимым. Или как? Алекс встал и поднял меня. Я была настолько ошеломлена услышанным, что даже не смогла удержаться на ногах и чуть не свалилась. Но Алекс удержал меня. «Надо же, как удачно все сложилось!» Он подмигнул мне. «Прямо так и хочется сказать в пику Моргане, что мы тоже все продумали заранее и подстроили все то, что случилось». «Молчи, безумец!» Она рвала и метала. «Ты все испортил!» «По мне так наоборот!» Он взял меня за руку и сжал слегка, чтобы я почувствовала его поддержку. «Но почему ты все еще боишься солнца?» Меня сильно волновал этот вопрос. «Это ненормально. Может, ты все еще вампир?» Вместо Алекса ответила Моргана. «Солнце жжет от того, что он теперь дракон, а драконы обитают под землей. Они там, потому что не выносят солнца, как и вампиры. Будь иначе, они могли бы перебраться в мир людей». И я глянула на своего необычного парня. То он вампир, то дракон. Но как не выносил солнце, так и не выносит. Надеюсь, у драконов нет аллергии на любовь, а то у нас с ним большие проблемы.